Последние 10 минут эры устрашения. Год 62, 28 ноября, с 16.17.34 до 16.27.58. Гравитация и синий космос. Межзвездное пространство. Когда завыли сирены, возвещая нападение капель, лишь один человек на борту гравитации почувствовал облегчение. Это был Джеймс Хантер, самый старый член экипажа. Ему исполнилось 78, и все называли его «Старый Хантер». Полвека назад на базе флота возле Юпитера 27-летний Хантер получил свое назначение из уст начальника штаба. «Вы будете оператором кулинарного оборудования на гравитации». Так пышно называлась должность кока. Но поскольку на боевом корабле производством пищи занимались системы искусственного интеллекта, оператор-кулинар только управлял аппаратурой. Главным образом он вводил меню и выбирал рецепты. Как правило, операторами кулинарного оборудования назначали старшин, но Хантеру только что присвоили звание капитана первого ранга. Он стал самым молодым полковником во флоте. Хантер, однако, не удивлялся. Он знал, чем ему предстоит заниматься на самом деле. «Ваша подлинная задача — охранять гравитационный передатчик. Если командование гравитации утратит контроль над кораблем, вы должны уничтожить передатчик. Если случится что-то непредвиденное, для выполнения задачи используйте любые меры на свое усмотрение». Установленный на гравитации передатчик состоял из антенны и блока управления. Антенной являлся сам корпус корабля, и разрушить его невозможно. Однако можно разбить блок управления, тогда передатчик выйдет из строя. Деталей, чтобы собрать новые, нет ни на гравитации, ни на синем космосе. Хантер знал, что подобные ему люди служили давным-давно на атомных подводных лодках. В то время в составе экипажей подводных ракетоносцев Советского Союза и НАТО числились матросы и офицеры невысокого ранга, занимающие скромные должности. Им были поручены такие же задания. Если возникнет опасность захвата лодки и ядерных ракет, они неожиданно выйдут из тени и сделают все возможное для ликвидации угрозы. «Вы обязаны присматривать за всем, что происходит на корабле, следить за действиями каждой смены экипажа, поэтому вам нельзя ложиться в гибернацию». «Не знаю, доживу ли я до 100 лет». «Ваша задача — дожить только до 80. К тому времени закончится период полураспада вырожденного вещества, из которого состоит струна антенны. Передатчик гравитации выйдет из строя, и ваша миссия завершится. Таким образом, вам нельзя ложиться в гибернацию на пути туда. Обратный путь можете провести во сне. Но так или иначе, вам придется посвятить этому заданию всю оставшуюся жизнь. У вас есть право отказаться». «Я согласен». Начальник штаба задал вопрос, который в прошлой эпохе ни одному командиру и в голову бы не пришел. «Почему?» «Во время битвы судного дня я был аналитиком АСР на Ньютоне. Прежде чем капля уничтожила наш корабль, я покинул его в спасательной шлюпке. Она была самой маленькой из всех имеющихся на корабле, но могла вместить 5. В этот момент к ней спешили несколько других членов экипажа, а кроме меня в шлюпке никого не было. Но я отдал ей приказ стартовать». «Мне об этом известно. Решение военно-полевого суда однозначно. Вы действовали правильно. Через 10 секунд после запуска шлюпки корабль взорвался. У вас не оставалось времени на ожидание». «Это так. Но мне кажется, что стоило бы остаться на Ньютоне». «Я знаю, что потери ложатся тяжелым бременем на плечи выживших. На этот раз вам дается шанс спасти миллиарды». Два офицера помолчали. Сквозь иллюминатор, словно гигантское око, на них смотрело большое красное пятно Юпитера. «Прежде чем объяснить задание подробно, хочу, чтобы вы понимали, ваш основной долг — не допустить попадания системы в чужие руки. Если не можете точно оценить степень риска, уничтожайте передатчик. Пусть даже потом выяснится, что вы ошиблись. Когда решите действовать, не думайте о побочном ущербе. Если потребуется, можете взорвать весь корабль». Гравитация покинула Землю под управлением первой смены экипажа. Хантер был среди них. Все 5 лет до следующей смены он регулярно принимал особые маленькие голубые таблетки. Под конец смены, когда пришла пора ложиться в гибернацию, врачи поставили ему диагноз — нарушение церебрососудистой коагуляции или бессонная болезнь. При этом редком заболевании пациент не ощущал никаких неудобств, но не мог лечь в холодный сон. В процессе пробуждения разрушался мозг. Это было единственное известное заболевание, не допускавшее погружения пациента в гибернацию. Когда диагноз подтвердился, сослуживцы так посмотрели на Хантера, словно тот уже умер, и они присутствуют на похоронах. Итак, Хантер не спал на протяжении всего полета. Каждый раз, когда кто-нибудь выходил из гибернации, он замечал, что Хантер постарел. Корабельный повар рассказывал проснувшимся обо всем интересном, что случилось за 10 лет, пока они спали. Скромный кок нравился всему экипажу. Его уважали и рядовые, и офицеры. С течением времени он стал символом долгого путешествия гравитации. Никто даже не подозревал, что у общительного доброго трудяги такое же воинское звание, как и у командира корабля, и что только он, не считая командира, имеет право и возможность уничтожить космолет, если разразится кризис. Пока длились первые 30 лет полета, у Хантера было несколько подруг. В этой области у него было преимущество перед другими. Он мог встречаться с женщинами разных смен, то с одной, то с другой. Но прошли десятилетия, и Хантер стал старым Хантером. Женщины, по-прежнему молодые, считали его лишь хорошим другом и интересным рассказчиком. За полвека старый Хантер по-настоящему любил лишь одну женщину — Рейко Акихару. Но почти всегда их разделяли свыше 10 миллионов астрономических единиц. Младший лейтенант Акихара служила навигатором на синем космосе. Охота за синим космосом была единственным предприятием, в котором Земля и Трисолярис стремились к одной и той же цели. Одинокий корабль, летящий в пучину космоса, угрожал обоим мирам. В дни, когда Земля попыталась приманить к себе 2 корабля, выживших в битвах тьмы, на синем космосе узнали, что Вселенная — это темный лес. Если синий космос однажды сможет передать сообщение во Вселенную, последствия трудно даже представить. Поэтому Трисолярис всемерно содействовал в преследовании. До входа в закрытое пространство сафоны непрерывно в реальном времени транслировали на гравитацию виды кают и коридоров беглого корабля. За прошедшие десятилетия ранг Хантера повысили со старшины 2-го класса до старшины 1-го класса, а затем в особом порядке произвели в офицеры. Начав с Энсина, он поднялся до лейтенанта. Энсин — младшее офицерское звание в сухопутных и военно-морских силах некоторых западных стран. В сухопутных силах Энсин командует небольшим отрядом, отвечающим за полковое знамя, и является эквивалентом прапорщика в российской армии. В военно-морских силах Энсин часто является первым офицерским званием, соответствующее звание в российском флоте — мичман. Но даже в этом ранге у него не было права доступа к передачам с борта синего космоса. Однако в его распоряжении имелись специальные коды доступа ко всем системам корабля, и он зачастую смотрел трансляцию у себя в каюте, на экране размером с ладонь. Он увидел, что общество синего космоса радикально отличается от гравитации. Оно было милитаристским, авторитарным, строилось на принципах жесткой дисциплины. Каждый член экипажа отдавал на общее благо все, что имел. Впервые он увидел Рейко через 2 года после начала преследования. Красавица из Восточной Азии мгновенно покорила его сердце. Он наблюдал за ней ежедневно, часами. Порой ему даже казалось, что он знает ее жизнь лучше, чем свою. Но через год Рейко легла в гибернацию, а проснулась только через 30 лет. Она осталась такой же молодой, но Хантеру почти сравнялось 60. В ночь перед Рождеством, после шумной вечеринки, он вернулся к себе в каюту и включил трансляцию с синего космоса. На экране вспыхнул подробный план корабля. Он нажал пальцем на отсек навигации, и на экране появилась Рейко, несущая вахту. Она рассматривала большую голографическую звездную карту. Яркая красная линия отмечала траекторию синего космоса. Под ней, белой линией, почти совпадавшей с красной, была показана траектория гравитации. Хантер отметил, что белая линия немного не совпадала с подлинным курсом преследователей. Сейчас корабли разделяло несколько тысяч астрономических единиц. На таком удалении безошибочно определить курс небольшого космолета не получится. По-видимому, белая линия начерчена приблизительно, однако расстояние они угадали довольно точно. Хантер приблизил изображение. Рейка внезапно повернулась к нему лицом и с улыбкой, от которой дрогнуло сердце, сказала: «С праздником!» Хантер понимал, что Рейка поздравила не его лично, а всех, кто догоняет их корабль. Она знала, что за синим космосом наблюдают сафоны, хотя сама взглянуть на преследователей не могла. Так или иначе, это мгновение стало одним из счастливейших в жизни Хантера. Экипаж синего космоса был большим, поэтому смена Рейко скоро закончилась. Через год она снова легла в холодный сон. Хантер предвкушал тот день, когда встретит Рейко лицом к лицу, как только гравитация наконец догонит синий космос. Жаль, что к тому времени ему будет почти 80. Он надеялся, что успеет рассказать о своей любви, прежде чем девушку арестуют и отдадут под суд. Хантер исправно выполнял возложенные на него обязанности уже полвека. Он внимательно следил за всем необычным и мысленно разыгрывал действия в различных ситуациях. Но ответственность не слишком изматывала старого офицера. Он знал, что рядом с гравитацией есть еще одна, крайне надежная страховка. Как и многие другие, он часто наблюдал за каплями в иллюминаторы. Для него, однако, значение капель было иным. Он знал, что если на гравитации произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее, мятеж или попытка захвата гравипередатчика, капли уничтожат корабль. Трисолерианские зонды невероятно быстры. Они пролетят несколько километров и достигнут цели за каких-то 5 секунд.